Платформа. Место. Москва. Дата. 16.11.2006. Время. 23.02. Музыка. Вальс из кинофильма «Мой ласковый нежный зверь». Нет. У стены в переходе между станциями стоит девушка, выставив на показ культирок. На груди у нее картонка с надписью от руки. «Помогите на протезы». Я даю ей десятку. В конце перехода чувак в костюме пиликает на скрипке под инструментальную минусовку из магнитофона мыльницы. В ритм минусовки он не попадает. Я вхожу на эскалатор, еду вниз. Слева мелькают плафоны, справа реклама. Я ее не читаю. Впереди стоят парень и девушка. Они страстно целуются. Его рука глубоко в ее джинсах. Им все похуй, они счастливы. Эскалатор доезжает до низа. Парень и девушка резко срываются с места, заскакивают в вагон. Двери захлопываются, поезд уходит. Я подхожу к краю платформы. На рельсах валяются упаковки от сникерсов, сплющенная пивная жестянка. Делаю несколько шагов назад, прислоняюсь к мраморной колонне. Звенит, упав вниз, бутылка от пива, я случайно сбил ее ногой. Двое пьяных тинейджеров толкаются у соседней колонны. Звучит сигнал, слышится шум поезда. Один тинейджер хватает другого за куртку, волочет к краю платформы. Второй орет, совсем охуел. Похоже, так и есть. Приятель сбивает его с ног на краю платформы, тащит за куртку вниз. Поезд, светя фарами, выкатывается из тоннеля. Он сигналит. «Ну-ка, отойдите от края платформы!» – орет микрофон дежурная по станции. Поезд с визгом тормозит. Подбегают два мента, хватают чуваку, вытаскивают от края, начинают молотить дубинками. Поезд трогается, доезжает до конца платформы. Открываются двери, я вхожу в вагон.